Они собрались в амфитеатре. Все кванты, подростки и даже дети, все как на дне старта, только без музыки. Пустые места в зале все равно оставались, пугающе много. 130 людей покинули корабль за 3 года. Тех, кто родился на луче, было теперь почти в 4 раза больше, чем взрослых. Старшие держались вместе, будто рассчитывая на поддержку только своего поколения. «Где ты видела ручное управление?» Андрей, вечный примиритель, разводящий руками конфликт, решающий проблемы, теперь потерял лицо. Орал, налившись лиловой кровью, брызги срывались с его рта. Лиза подумала, что должна бы ему посочувствовать, но ощутила только раздражение. «Луч — вещь в себе! Он сам знает, как решить проблему, и он решит! Это основа инструктажа, основа нашего мира!» «Луч?» — громко спросила Лиза. «Ты решишь проблему?» Тишина. «Луч, ты меня слышишь?» Замедленный, отстраненный голос. «Да». «Луч, что с тобой случилось?» «Технический сбой. Требуется немедленное вмешательство оператора». Глухой шум в зале. Всем очень страшно слышать его новый голос. «Среди нас нет оператора», — дрогнувшим голосом сказала Анита. «Ни у кого из нас нет достаточной квалификации. Луч?» Молчание в ответ. «Значит, мы получим квалификацию, и чем быстрее, тем лучше», — сказала Лиза. «Мы ничего не станем делать!» — снова выкрикнул Андрей. «Мы будем ждать, пока он сам...» «Мы ничего не будем ждать!» «Луча, который устраивал нашу жизнь, больше нет. Ты сам видишь. У нас перебои с энергией. Не работает половина функций в жилом отсеке. А что снаружи, ты знаешь? Что с реакторами? Они работают или мы уже прилетели? Что с синтезаторами, с оранжереей? Что мы будем пить, когда закончится вода в контейнерах? У нас будет еда или мы будем кушать друг друга?» В зале стояла странная тишина. Люди даже не перешептывались. «Луч требует оператора», — в тишине сказала Лиза. «Значит, мы дадим ему оператора. Мы откроем люк». «Люк», — повторили одновременно десятки ртов. Андрей сжал кулаки и замотал головой в полнейшем отчаянии, будто предлагая всем убедиться, до какой же степени Лиза сумасшедшая. «Дверь». «Вход. Задраенное отверстие», — сказала Лиза. «Люк, который откроет нам дорогу из жилого отсека в рубку». «Какую рубку?» — закричали 3 или 4 голоса из толпы взрослых. «Сядь, помолчи, никакой рубки не существует. Тебя никто не будет слушать. Кто ты такая?» «Может, никто и не будет», — сказала Лиза. «Но у нас есть голосование, так? По нашим правилам, кванты, общее решение мы принимаем большинством голосов, так?» Тишина закончилась. Орали, топали, кто-то аплодировал, кто-то ругался. Лизе казалось, что она несется на гребне волны, через секунду улетит далеко вперед или свалится в грязную пену. «Голосовать!» — рыкнул Роджер. Повзрослев, он получил от природы самый низкий, самый сильный голос на корабле. «Кто за то, чтобы открыть люк?» То ли он и впрямь поверил, что луч не способен подсчитать голоса, то ли древний традиционный ритуал показался ему достойным момента, но Роджер вскинул руку, и его примеру последовали еще 200 человек. 250. Больше. Начали голосовать взрослые, будто подхваченные общим безумием. «Дети без права голоса не голосуем!» — шикнул кто-то рядом. «Уважаем правила. Мы же их сами установили!» «Кто против?» — спросила Лиза. «Тех было явно меньше. Они пытались, но проиграли». Андрей огляделся и, стиснув зубы, опустил руку. «Ребята!» — Лиза понимала, что молчать невозможно, и обернулась к сверстникам и младшим. «Сейчас не важно, кто на что учился, все должны помогать. Нам нужны информация, технические документы, схемы, аварийные рекомендации. Хватит сидеть в пассажирских креслах. Не знаю, как вам, а мне родители с детства говорили, что мы, все мы, пилоты». Она не повышала голос, но либо акустика в амфитеатре, либо сила ее убежденности делали ее слова разборчивыми и слышными для всех. Лица менялись. поднимались тяжелые веки, возвращалась краска на белые лица, люди выходили из оцепенения. Лиза увидела краем глаза лицо матери. Анита смотрела на нее взглядом, полным нежности, гордости и не восхищения, обожания. Переход был обозначен на старых схемах. Люк в человеческий рост запирался механическим замком. «Луч, каковы условия за люком? Там есть атмосфера?» «Там... да. Через 30 секунд я сравняю давление». После неведомой аварии луч разговаривал отрывисто, то и дело меняя тембр голоса. «Что за люком? Опиши это помещение». «Коридор, ведущий на центральный пост. Температура воздуха 0 градусов». Лиза напялила куртку, шапку, которую надевала, играя в снежки еще недавно, в зимней лесной рекреации, рукавицы, очки для лыжного слалома. Невесть, когда это будет теперь и будет ли вообще? Их лишили привычного комфорта, привычных развлечений, но взамен они получили кое-что более стоящее. «Открывай!» «Вы должны сперва отпереть, применив мышечное усилие против часовой стрелки». 8 рук в перчатках и без перчаток легли на колесо запирающего устройства. На луче для детей держали механические часы, поэтому слова «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки» не звучали для них как тарабарщина. Сдвинуть колесо с места оказалось непростым делом, но они толкали, сменяя друг друга, повисая на колесе всем весом, и добились таки того, что колесо медленно, неохотно, подвывая металлом, начал разворачиваться. Они вывернули его до отказа. Отступили, отряхивая ладони, тяжело дыша. Это не было спортивное упражнение. Это была тяжелая физическая работа, такая же непривычная для них, как пешеходные прогулки для пеликана. «Луч!» — позвала Лиза. «Теперь ты можешь открыть?» Послышался звук подтверждения, неуместный в этой ситуации. Крышка люка вздрогнула и начала отъезжать назад в коридор, и все смогли оценить толщину этого люка — метр тугоплавкого жаростойкого сплава. Люк был загнан в проем, как пробка, и теперь выползал, будто под давлением. Чем дальше он продвигался, тем истеричнее визжал металл, тем явственнее становился резкий запах в воздухе. Лиза невольно отступила, и все за ней. Люк перестал двигаться. «Луч?» Люк в последний раз дернулся, не с первой попытки угодил в железный паз и с грохотом откатился в сторону. Люди стояли перед проемом в стене, и впереди была черная пустота. Лиза шла впереди. Так получилось. За спиной чувствовала молчаливую поддержку, но кто-то первый, на полшага впереди, должен был вести их. Лиза готова была обмочиться от ужаса, но шла вперед, надеясь, что штаны из непромокаемой ткани в крайнем случае скроют ее позор. Фонари, которые нужны были для детских игр и школьных занятий, наконец-то нашли основное применение. Не надо было играть, что ты в темной пещере и за углом поджидает чудовище. Пещера сделалась настоящей. Что было впереди, она пока старалась не думать. А если луч сошел с ума после аварии, и никакого центрального поста не существует? Нигде в жилом модуле не было таких коридоров, темных, пыльных, безо всякой отделки, без освещения. Это не был коридор, это тоннель для прокладки кабелей и труб. Они крепились сверху и снизу, под ногами тянулся широкий монорельс для вагонеток-ремонтников. Лиза шагала по металлу, тусклому, масляному, то порываясь бежать вперед, то замирая, боясь сделать шаг, протягивала вперед свой фонарь. «Луч!» — так говорил отец. Так говорили они все. «Луч сквозь темноту!» Великолепное зрелище. Это волна и поток фотонов, квантов. Это зрелище и действие. Это порыв вперед. «Смотрите!» — сказала Лиза. «Там что-то есть!» «Луч! Можно включить свет?» Загорелись тусклые огни. аварийное освещение. Зал, разбитый на зоны полупрозрачными перегородками. Кресла с подголовниками, экраны и пульты с тысячами датчиков, манипуляторов, встроенных сенсорных плат, энергия, реакторы, синтезаторы, жизнеобеспечение, навигация. «Нам говорили, люди не могут здесь ничем управлять», сказала Лиза со злобным удовлетворением и обернулась, ища взгляд Андрея. Тот оглядывал центральный пост с недоверием и полустертой обидой на лице. «Нам тоже так говорили», — пробормотала Анита. «Наверное, случилось слишком редкое, чрезвычайное происшествие, если лучу нужны помощники для этого». «Мы ничьи не помощники, мы экипаж», — отчеканила Лиза. «Я капитан, Андрей — второй пилот, Роджер — руководитель группы инженеров, работать будут все, вспоминайте, чему вас учили». Ее сверстники переглянулись. «Логики и математики, статистики, риторики, педагогики и футболу, истории и экономики». «Да хоть бы и футболу. Все пойдет в дело». Лиза не дрогнула лицом. «Собираем всех в аудиториях. Никто не спит, никто не ест. Формируем рабочие бригады. Пусть инженеры, механики, программисты набирают себе людей. Каждый получает конкретную задачу. Мы должны восстановить по документам, как работает это все. И в чем причина аварии, и как ее устранить?» «А меня учили писать стихи», — хрипло сказал Саша Второй. «Воспоешь наш подвиг в балладе», — отозвалась Лиза. Удивилась молчанию вокруг, огляделась. Они улыбались. Впервые за много дней. Они смеялись. Они хохотали посреди заброшенного центрального поста, который, судя по нетронутой ткани кресел, никто никогда не использовал. Не зная, сколько им осталось жить, они ржали, как кони, и непривычный звук метался между стенами, повторялся эхом в коридоре тоннеля. Денис. Полчаса после воздействия никто ни о чем не говорил. Денис пил кофе, ел пиццу, разогретую в микроволновке. Остальные сидели, глядя в свои телефоны. За последние сутки Славик, Элли и Марго сделались ближе друг к другу, а Денис оказался вне их круга, в стороне. Население 370. Уровень счастья 10%. Но показатель растет стабильно и уверенно. Цивилизованность 73%, осмысленность 96%. За полчаса на корабле прошла неделя. Теперь у них стало получаться. Сгорелся свет там, где раньше мигала аварийка. Кухонные автоматы вместо липкого студня стали выдавать нормальный хлеб. Очистилась вода, которую раньше невозможно было пить. Вернулись в меню супы, каши, овощи, мясо и рыба. Причину аварии кванты до сих пор не нашли. Просто потому, что Денис ее еще не придумал. Теперь от их действий зависит их жизнь. Пока что в самом насущном. Свет, вода, кислород, еда. Но скоро они разберутся с навигацией и поверят, что управляют полетом корабля, понимаете? Они хозяева своей жизни, они могут изменить условия, направить луч к другой звезде. «Но нам же это не надо!» — скинулся Славик. «По условиям задачи!» Денис покачал головой. «Нет, они ни на что не влияют по-прежнему, никакой аварии не было. Это луч разыгрывает программу со спецэффектами, которую я для него расписал. Но они верят, что в опасности. Им кажется, что они управляют. Как ребенок крутит руль, пока мать везет его на игрушечной машинке». Снова стало тихо. Элли смотрела, сжав губы. Славик глубоко задумался. «Надо аккуратнее с твоими спецэффектами», — сказала Марго. «Если они поймут, что это фальшивка...» «А как они поймут?» — снова встрял Славик. «Ну а как они поняли, что Максим на экране — подделка?» — тихо спросила Марго. Теперь все трое смотрели на Дениса, будто ожидая от него некой ценной мысли. Тот отвел глаза. «Ребята, если вы не против, чтобы я вас так звал, я должен признать одну вещь. Элли была права, а не я. Это компьютерная имитация. Очень сложная, с возможностью парадоксальных решений, но людей там нет». Уровень счастья на экране дорос до 25%. «Во как ты приложил наших пупсов!» — огорченно протянул Славик. «А я уже привык, что они вроде как настоящие. Поглядывал на некоторых. Тёлки там обалденные. У меня появилась идея разогнать им гормоны, чтобы из ушей текли. Пусть трахаются все со всеми, и в этом будет и счастье, и смысл». «А почему ты вдруг решил, что имитация?» Элли, не слушая Славика, смотрела на Дениса. «Ты же так упирался всегда. Это люди, люди!» Денис невольно опустил взгляд на ее грудь под тонкой футболкой, мигнул, кашлянул, вскинул подбородок, уставился прямо в зеленовато-карие глаза. «Если бы такой корабль существовал на самом деле, и на нем был бы законсервированный центральный пост на случай аварии, людей учили бы, инструктировали, как им пользоваться, это же очевидно. Их не учили. Значит, в начале полета никакой тайной рубки не было. Я дал вводную лучу. На корабле есть центральный пост, куда люди могут добраться, который создает иллюзию управления полетом. Я боялся, что луч не примет такое воздействие, но он принял. И рубка возникала на ровном месте. Из дерьма и палок, как будто была там всегда». «Из дерьма?» — не понял Славик. «Это метафора. Воздействие изменило не только их настоящее и будущее, но и прошлое, понимаешь? Реальный мир не станет так меняться по нашему приказу. Значит, это виртуальный мир, как и было сказано. Конструктор. В нем живут виртуальные существа». «Живут?» — Элли прищурилась. «Функционируют. Мы можем менять для них условия, создавать иллюзии, как хотим, но эти создания должны верить, что они люди, что они живут, что их жизнь полна смысла. Кажется, мы теперь знаем, как этого добиться. У нас все получится». Снова стало тихо. «Спасибо, Дэн», — сказала Марго. «Если бы не ты...» «Конечно, мы бы все умерли». У Элли было такое лицо, будто она жевала лимон. Марго подошла к Денису, ничего не подозревавшему, все еще переживавшему свое открытие, и поцеловала в щеку. «Спасибо». «Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами. Человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир отвечает за все, что делает». Денис швырнул книжкой о стену. Она шлепнулась, как грузная дохлая птица. «Давай поговорим о моей свободе, автор. Расскажи мне, как я охрененно здесь свободен, и как я могу отвечать за все, что со мной случилось». Заканчивался шестой день проекта, миновало 8 или 9 дней с момента, как Денис обнаружил себя в лапах дяди Роберта. Наверняка отец не отчаялся, он ищет сына, стучит во все двери, разговаривает с чиновниками, журналистами, полицейскими. Нет, он не ушел сам, нет, он не сбежал из дома. Отец рассылает его фото, обзванивает его одноклассников. Он человек действия. Но мама... Тогда в роддоме, в помраченном состоянии сознания, она продала... Нет, выкупила его у смерти на 14 лет. Или больше, если верить дяде Роберту. А как ему не верить? До сих пор он делал ровно то, что говорил. Ни больше, ни меньше. Он уперся в стену лбом и кулаками. Он мысленно звал, умолял: «Мама, не вини себя, все будет хорошо, я вернусь. Только продержись еще 24 дня. Я все сделаю, я разобьюсь о стенку и намажусь на бутерброд, но я вернусь, обещаю». Он перевел дыхание, взял с полки другую книгу и открыл наугад. «Мы оказались в мире не благодаря самим себе, поскольку мы не создавали самих себя. Наша свобода существует не благодаря нам, но нам дарована. Откуда? Очевидно, не из мира». Зазвонил телефон. Денис покрылся холодным потом. Ему на секунду представилось, что звонит дядя Роберт. «Где тебя носит?» — спросила Элли без предисловий. «Читаю». «Иди к нам. Марго переживает, что тебя нет». В трубке послышался протестующий голос Марго. Громко включилась музыка. Хип-хоп. «А где вы?» «У нас пикник. Мы жарим сосиски у бассейна. Иди, а то ничего не останется». «Неохота», — сказал Денис. Закончив разговор, он еще раз просмотрел статистику на луче. Население 339. Бедняги. Уровень счастья 30%. Сойдет и так. Человек не обязан быть счастливым. Цивилизованность 62%. Тоже сойдет пока. Осмысленность 95%. Аплодисменты, Денис. Он подобрал книгу с постели и наугад полистал страницы. Прошлое содержится в нашей памяти лишь отрывками. Будущее темно. Лишь настоящее могло бы быть озарено светом, ведь мы полностью в нем. Однако именно оно оказывается непроницаемым, ибо ясным оно было бы лишь при полном знании прошлого, которое служит ему основой, и будущего, которое таит его в себе. «Да пошли вы все», — сказал Денис книжному шкафу. Уронил вторую книгу рядом с первой, открыл платяной шкаф и нашел плавки. «Ты только посмотри, что она вытворяет!» Смартфон Славика легко подключился к динамикам, которые Славик же притащил из спортзала и поставил у бассейна. Теперь все дрожало, кусты сотрясались, колонки выводили ритм, агрессивный, как танковая атака, и такой же громкий. Марго танцевала. Денис никогда не видел, чтобы девчонки ее возраста так плясали, если они, конечно, не мировые звезды. Огни бассейна подсвечивали ее снизу. Марго двигалась как кошка, как тень, как статуэтка из воды. Казалось, сейчас она сорвет с себя мокрый купальник. Впрочем, трикотаж был столь тонок и так слился с кожей, что почти не нарушал гармонии. Элли наблюдала за ней со сложным лицом. Она считала Марго кем-то вроде дуэньи, чья судьба быть в тени и не отсвечивать. Элли знала себе цену и милостиво готова была признавать достоинства других. Но не такой же бесстыдный талант и запредельную чувственность. Славик забыл, кто он и где находится. Он сидел, разинув рот, не сводя глаз с Марго, не собираясь скрывать эмоций. Когда хип-хоп в динамиках сменился роком, Славик не выдержал и вскочил, опрокинув пляжный стул, кинулся к Марго и вплелся в ее танец, дергаясь так, будто собирался выскочить из своих татуировок. Мокрые шорты хлопали его по бедрам, босые ноги шлепали по теплому полу, выпученные глаза сверкали. «Сельская дискотека», — сказал Элли вполголоса. «Возьми сосиску на мангале, там еще остались». Денис смотрел, как танцует Марго. Элли поймала его взгляд. «Ты правда девственник?» «Это позорно?» «Нет, ты просто еще маленький», — сказала она с ноткой пренебрежения. «Твое физическое развитие отстает от умственного?» «Не отстает», — сказал Денис. Элли внимательно на него посмотрела. «Уверен?» «Дразнишься?» Он нервно улыбнулся. Марго танцевала теперь классический рок-н-ролл, на ходу обучая Славика трюкам. «Ты уверен, что у нас все получится с лучом?» — спросила Элли другим голосом, низким и тревожным, без вечной насмешки. «Обещаю», — сказал Денис. Элли секунду помолчала и вдруг рассмеялась. Протянула ему руку. «Пошли». У нее в комнате Денис захотел перевести все дело в шутку, но не посмел. Если сейчас отступить, он не простит себе трусости. Будет ли жизнь потом, после луча? Он понятия не имел. Может быть, это последний шанс? Комната Элли была типовая, такая же, как у Дениса, только лампы в фальшивом окне не были разбиты. За аккуратно задернутыми шторами светлела вроде бы лунная ночь. Денису даже показалось на секунду, что это настоящее окно. Нет, конечно, светодиоды. «Иди сюда, не бойся. Я тебя всему научу». «И много у тебя было учеников?» От страха он сделался развязанным. Элли засмеялась. «Учеников не было. Был учитель. Иди, иди». Ее кровать пахла духами и свежим потом. От этого запаха, от ее прикосновений Денис, кажется, вылетел из своего тела и повис под потолком, как скрытая камера, глядя на то, что происходит внизу. «Я чувствую себя как артист в порнокомедии». «А ты не спеши». Он свалился из-под потолка, снова вселился в свое тело и взлетел уже вместе с ним. Все вокруг потеряло вес. Постель сделалась облаками. Денис барахтался в них, в запахе кожи, духов, бассейна. Хотел удержаться подольше, но ударила молния, и пролился дождь. Денис грохнулся с небес, обнаружил у своего лица мягкую белую грудь и чуть не взлетел снова. Элли засмеялась. Он приподнялся на локтях. «Что-то не так?» «Все хорошо». Она потрепала его по голой спине, как щенка. Он сделал движение, собираясь выбраться из постели. Она притянула его к себе и заставила лечь рядом. «Все хорошо. Мы будто в космосе с тобой. Будто не они, а это мы в космосе».